Наставник. Она уже видела его. Это лицо, стертое временем и не похожее ни на что живое. Стальная маска намертво вросла в кожу и смотрела пустыми бездушными глазницами, взглядом выворачивая внутренности наизнанку. Существо медленно протягивало осклизлые щупальца, приближалось, неминуемо опутывало. Диана каждой клеточкой тела чувствовала беспомощность перед неизвестной тварью. Она не успела даже вздохнуть. Мертвые лозы оплели ее тело, сжав запястье до боли. Шипы впивались в плоть, драли беззащитную кожу, пробирались к самому основанию, к нутру нутра. Ей не выбраться. Прямая дорога к освобождению — только смерть. Разум словно рывком вырвался из оцепенения. Диана пошатнулась, и стальная маска с мертвыми лозами, зарябив, рассыпалась вдребезги. Она очнулась в холодном поту. Сердце бешено колотилось, глаза застилал страх, глухой, первобытный, слишком безумный. Дыхание сбилось, чувство, что он вот-вот нагонит ее, пульсировало и расходилось волнами по телу. Кто-то страшный и жуткий. Он видит ее сквозь чернильную темень, а она видит его, и губительные щупальца уже рядом. От них нигде не укрыться. Солнечная дорожка, заливающая комнату золотом, успокоила, вернув душевное равновесие. За окном щебетали птицы. «Доброе утро!» Дарина оторвалась от старого пухлого тома на коленях. «Доброе!» — вяло отозвалась Диана, потеряв висок. Левое предплечье тут же засоднило, и она от неожиданности дернулась. «Ди, ты чего? Что случилось?» Знакомое прозвище из прошлой жизни мгновенно развеяло наваждение. Диана окончательно пришла в себя. Подогнула ноги и попыталась разглядеть подругу сквозь яркие занавеси света. Дарина отложила книгу, подошла к ее кровати и аккуратно присела на краю. «Кошмар приснился». Она взяла ее руку, Диана слабо кивнула, от прикосновения подруги стало легче. Мысль о том, что рядом единственная родная частичка души, оставшаяся с ней из прежнего мира, придала сил. Она выдохнула. «Мне снился очень странный сон». «Даже не знаю, как объяснить. Какое-то страшное, безвыходное ощущение. Боль медленной и мучительной гибели. Я чувствовала, как она подбирается ко мне». Дарина внимательно слушала. «Когда проснулась, я все еще ощущала на левой руке противный осадок. Диана покрутила предплечье, будто изнутри что-то грызло, а затем вырвалась наружу. Что со мной?» Она в ужасе взглянула на подругу. «Я скажу тебе, что с тобой происходит». «Ты знаешь, уже так хорошо освоила целительство?» Дарина улыбнулась. «Нет. Чтобы понять твое состояние, совсем не обязательно окунаться в лекарское дело. Тут все гораздо проще, и ответ лежит на поверхности». «Не понимаю», — сдалась Диана. «Ну, смотри». Дарина придвинулась ближе и обвела ее внимательным взглядом. «Вспомни, что ты чувствовала, когда у тебя, к примеру, были экзамены на носу». Поразмыслив, Диана неуверенно ответила. «Ну, переживания. А еще?» «Перенапряжение. Дальше?» «Эмоциональная встряска, нервный срыв». Дарина вскинула ладонь. «Да, но только здесь все гораздо серьезнее экзаменов». Диана неуверенно повела плечом. «Хочешь сказать, что это всего лишь последствия стресса?» «Хочу сказать, что когда нас вытаскивают из некой зоны комфорта и погружают в режим жизни, совершенно нам непривычный, то хочешь не хочешь, а организм будет испытывать сильное психологическое давление. Такой уж человек по своей природе. Ничего не поделаешь». Дарина пожала плечами. «Сама посуди. Совсем недавно мы с тобой жили обычной жизнью. Жаловались на экзамены, возмущались из-за родительских нотаций, гуляли с друзьями, бездельничали. А сейчас? Наша жизнь разительно поменялась, и непонятно, навсегда ли, на время ли. Отсюда и кошмары. Твое внутреннее состояние просто-напросто пошатнулось от всего происходящего». Диана вздохнула и потерла глаза. «Все будет хорошо». Дарина сжала ее руку. «Мы справимся и вернемся домой». «Идет?» «Идет», — кивнула Диана. «В конце концов, не время киснуть. Сегодня тот самый день. День, когда должен вернуться ее наставник». Неделя пронеслась, как в тумане. Самым тяжелым было утро после первой ночевки в гильдии, когда с пробуждением на плечи обрушилось холодное осознание, что она находится в чужом мире без малейшей возможности вернуться домой. Все было слишком реально. И обветшалые стены, и балки на закопченном потолке, и паутина, сереющая по углам, и воздух, пропитанный древесиной. В то переломное утро Дарины уже не было в комнате. Она с позаранку отправилась с Торой в теплицу. Что ни говори, а втянулась подруга быстро. Когда Диана встала с кровати, слезы уже сами собой скатывались по щекам. Она попыталась успокоиться, утешительно обхватывая себя за плечи. Она ведь не одна. Им помогают вполне неплохие люди. И раз уж так вышло, нужно продолжать жить дальше. Жить по здешним порядкам. Сейчас это виделось единственным выходом. Не представляя, с чего начать эту самую новую жизнь, Диана первым делом умылась в общей умывальной комнате и спустилась в главный гильдийский зал. Тот пустовал. Лиловые лучи омывали стены, ложились мягкой скатертью на столики, поблескивали в доспехах и мечах над камином. В гильдии стояла мертвая тишина, лишь огонь за каминной решеткой потрескивал, радостно съедая протискивающийся в открытые створки ветер, да из чулана доносилась слабая возня. Диана двинулась к прилавку, решив подождать тут, пока в зале не соберется народ. Дверь чулана приоткрылась, выпустив ворох пшеничных волос и длинные пышные юбки. «О, доброе утро!» Бешамель уже хозяйничала вовсю, таскала бидоны с водой, наводила порядки, складывала чистое белье. «Ну что, тебя не сильно замучили?» «Нет-нет», — поспешно отозвалась Диана. «Только вот...» «Что такое?» «Я понятия не имею, с чего мне начинать», — призналась она. «Дарина уже практикуется с наставницей, а мне никто толком не объяснил, что нужно делать». «Ах, вот оно что!» Живое лицо камеристки расплылось в улыбке. «Не пугайся, не ты первая чувствуешь себя словно на отшибе. Так случается, когда неожиданно обнаруживаешь в себе дар. Видишь ли, твой наставник Северин немного подзадержался. В это время года он всегда совершает паломничество. Но совсем скоро он вернется, и ты начнешь практику. А пока можешь погулять по долине, подышать воздухом на гильдийских угодьях, осмотреть сад. Тебе ведь еще толком не удалось изучить местность». «Да, пожалуй, так и поступлю. Спасибо». Диане становилось легче от разговоров с этой прямодушной женщиной. С души словно спадала тоска. «А еще с холмистой гряды открывается потрясающий вид. Многие маги очень любят практиковаться на холме, встречая рассвет или провожая закат. Уверена, наставник первым делом познакомит тебя с этим местом». У камина вдруг послышался шорох. Диана и Бешамель повернули голову в сторону играющего пламени. «Чего расшумелись?» На пол соскользнул плед, едва не коснувшись очага, и Диана увидела Алекса, полулежа развалившегося в кресле. Заспанный и взъерошенный, он выглядел до нельзя забавно и походил скорее на озорного мальчишку, чем на самоотверженного храбреца, что спас их с Дариной. С ума сойти! Это ведь произошло всего день назад, а кажется, что минула целая вечность. «Алекс, снова ночевал в гильдии!» Бешамель вернулась к корзине с бельем. В ответ тот протяжно зевнул. «Пора бы уже здесь поселиться!» — рассмеялась камеристка. «Нет уж, Алекс частенько ночует тут», — объяснила она озадаченной Диане. «Поэтому я и говорю, что ему пора поселиться в гильдии, пока Эдгар не обратил внимания. Иначе проблем не оберешься». «Ага, сейчас», — отмахнулся Алекс. «Чтобы за съем комнаты вываливать целое состояние, вот ж спасибо. Всяко лучше, чем ночевать у порога. Я вот, например, так и живу». Бешамель выудила с самой верхней полки громоздкую старинную книгу, и в ее пальцах зашелестели страницы. «Чтоб не бегать туда-сюда, поселилась в поместье, и покои неплохие, и всегда при службе. Просто ты, Биша, почти не выходишь в свет. А мне, как магу, который живет от задания к заданию, нет смысла оседать на одном месте. Поэтому...» — Алекс подмигнул Диане. «Ночую, где придется. Так даже интереснее». Под беспечным взглядом серых глаз Диана стушевалась. В них искрилась врожденная задорность, и смотрели они так уверенно, будто ничто в мире не способно было их омрачить. Разве так бывает? Переступив с ноги на ногу, она решилась озвучить свои догадки. «У тебя что, нет дома?» «Вот ты чудачка!» — прыснул Алекс, разминая затекшую шею. «Конечно, есть. Просто мне лень возвращаться». Диана недоверчиво поглядела на него. Этого нефилима вполне можно было охарактеризовать пресловутой фразой «сам себе на уме». «Как это лень возвращаться домой?» «Слишком далеко. ответил он на неозвученный вопрос. «Это многое объясняет. Здесь же нет никакого транспорта». Диана задумалась. «Интересно, как тогда передвигаются люди? Должно быть, как в старину, на лошадях и каретах?» «Точно. Алекс!» Мягкий голос Бешамель вернул ее в реальность. «Почему бы не показать нашей новенькой окрестности?» «Я?» Безрадостно отозвался он. «Тебе ведь все равно нечем заняться. К тому же ты теперь ее напарник. Не ты ли говорил, что полностью возьмешь на себя ответственность за ее судьбу?» На это напарник недовольно вздохнул. Почему-то Диана поняла, что с ним будет еще очень много мороки. Небо на востоке стало розоветь. Горные гряди, растянувшиеся вдоль горизонта, подбирались родяные сполохи, озаряя облака. Дальние поля и взгорья укрывала дымка, на языке оседала свежая утренняя горечь. «Невозможно побывать в Силентиуме и ни разу не встретить его волшебные восходы», — проговорила нараспев Бешамель, как только они взобрались на самую вершину взгорья. «Это все равно, что тут не бывать». По ногам скользила роса, на ладонях собирались крупинки уходящей ночи. Диана с упоением вглядывалась вдаль, в долину клубящихся в волнах пурпурного тумана, и не могла вспомнить, когда в последний раз вот так встречала рассвет и слушала дыхание мира, не думая ни о чем. Кругом зеленела трава, покачивался шалфей, а чуть дальше у подножия расстилался клокастый ковер полевицы. Кое-где торчали корявые деревца, в ушах шелестел прохладный ветер, убаюкивая спокойствием безмятежного утра. Бешамель зажмурилась, укрыла плечи кружевной шалью и полной грудью вдохнула кристальный воздух. Алекс единственный не разделял всеобщего восхищения. Он клевал носом и покачивался из стороны в сторону, как маятник. Веки его то и дело слипались. Но на недовольные вздохи никто не обращал внимания. Диана и Бешамель слушали заливистое пение соловьев. Время словно остановилось, замерло, готовя встречать зарождающийся день, и каждая клеточка тела пронизывалась безумной свободой, нашептывающей о чем-то таинственном и далеком. Диана никогда не ощущала ничего подобного. Восход в этом мире казался таким непостижимым. Почему-то вспомнились летний лагерь, школа, серые неприметные дворы, куда не хотелось возвращаться, библиотека, где ей встретился загадочный незнакомец. Все смешалось воедино. В ней бурлила смесь чувств, сотканная из тоски по былому, щемящей горечи и едкой боли о доме. Диана больше не могла сдерживать слез, сдавливающие горло и режущих глаза, и те с готовностью полились по лицу раскаленными ручьями. «Эй, ты чего?» Алекс недоуменно уставился на нее и поморгал для верности. Дремоту как рукой сняло. Бешамель обернулась, но не произнесла ни слова. «Кто обидел?» «Нет, все хорошо», — заверила Диана. Она вытерла влажное от слез лицо и только-только взяла себя в руки, как рыдания вновь сдавили горло. Алекс взъярился, скинул с себя плед, в который до этого кутался, и угрожающе потряс кулаками. «Говори, кто тебя обидел? Я сейчас с ним разберусь». Диана захлебывалась горькими рыданиями, пряча лицо в ладонях. Слезы текли безостановочной рекой, не то от чувства вины, не то от болезненных перемен. Она никому никогда не говорила о своей самой страшной, пожалуй, бессовестной тайне. Сколько она себя помнила, ей всегда мечталось сбежать из своей привычной, расписанной до тошноты жизни, потому что чувствовала, ей там не место. И если раньше она думала, что ответов на томящие ее вопросы не существуют, то сейчас, зная, где их искать, уже не могла просто так вернуться в грязный каменный город. Но отчего же тогда внутри разверзлась пустота? Почему плакать становилось все мучительнее? Разве не это она загадывала перед тем, как сесть в машину, никогда не возвращаться? Как же страшно это звучит. И кто же этот славный покровитель, что так чутко и беспрекословно исполнил ее желание? «Понятно. Опять Джьют пристает, скотина. Ты не смотри, что он наставник. Мы с Серым ему мигом вправим мозги, чтоб не зазнавался. Делов-то, ты только скажи». «Алекс!» — укоризненно шикнула Бешамель. «Чего?» «Диана плачет не потому, что ее кто-то обидел». «Ну да, конечно», — фыркнул он. «И почему же тогда?» Камеристка покачала головой и прижала Диану к себе. Та покорно уткнулась в мягкие волосы, от которых пахло домом, и зарылась в теплые руки, нежно накрывшие ее плечи. «Все проходит, дорогая. Вот увидишь. Этот мир еще многое тебе принесет, если сама откроешься ему. Он умеет слушать и всегда внимателен. Он открыл в тебе дар не просто так. Используй его как свое предназначение, а там видно будет». Алекс все еще не мог взять в толк, что произошло с его новой напарницей, и потому продолжил допытываться. «Ты скажешь, почему или нет?» Бешамель шумно выдохнула. «Алекс, разве ты сам никогда не тосковал по дому?» «А чего по нему тосковать-то? С ним же ничего не случилось. Стоит себе и стоит». Диана не сдержала раздраженного фырканья. Она шмыгнула носом и оторвалась от плеча Бешамель, вытирая влагу с лица. «Ночуешь, где попало? Домой идти не хочешь? Ты что, вообще ничего не чувствуешь, когда возвращаешься на родину?» «Даже не знаю. Что, например?» Алекс поднял с земли потертый плед и отряхнул его от прицепившихся колючек. «Ну, хотя бы ностальгию». «Это что?» «Не понял он. Заклинание какое-то?» «А-а-а! Я понял! Заклинание, которое заставляет девчонок реветь в три ручья. Угадал?» «Ты невозможен!» — нахохлилась Диана. Бешамель следила за их перепалкой с какой-то лукавой смешинкой в серо-зеленых глазах. «Раз есть силы припираться, значит, еще не все потеряно». Она ласково взяла Дианину руку. «Попробуй прожить этот день, не думая о былом. Сосредоточься на своей внутренней силе. Дорогу осилит идущий. А нам лучше не находиться здесь долго, иначе боль только сильнее засвербит. Идем-ка обратно в гильдию. Заварю тебе ромашковый чай». «Ну, наконец-то!» Алекс первым потопал в сторону поместья, словно только и ждал команды. «Я как раз проголодался и не хочу пропустить завтрак». «Вертопрах!» — дернула брови Бешамель. Устав от бесполезных слез, жёгших глаза, Диана направилась вслед за остальными. Шагать, ни на что не озираясь, было легче, чем стоять на одном месте и наблюдать за необъятными далями, умытыми лучами утреннего солнца. Она чувствовала, как в пальцах теплеет после недавнего прикосновения, а в глазах проясняется. Ухабистая дорога петляла между холмами и бежала вперед к поместью. «Не держи на него зла», — улыбнулась Бешамель. «Наш Алекс всегда был таким, немного упрямым и взбалмошным, но он очень надежный товарищ. С ним не пропадешь. Впрочем, что я тебе рассказываю, сама потом убедишься». Алекс, ушедший уже далеко, растворился в сонной дымке гильдийской долины. Диане он все же казался странным. Не идти домой, потому что слишком далеко и долго. И вроде бы нет ничего необычного в том, чтобы остаться ночевать в гильдии, если на следующее утро все равно возвращаться обратно. Но ее тут же уколола мимолетная мысль. У него ведь есть крылья. А потом ее внимание завладел суровый Эдгар, и Диана поняла, что тоска по дому меньше из того, что выпало на ее долю в этом необычном мире. Вторую половину дня вспоминать не хотелось. К полудню в гильдии собрались некоторые маги, и Диана в своей нелепой одежде среди них смотрелась белой вороной. Ей все казалось, что над ней потешаются, но на самом деле на нее мало кто обращал внимание, занимаясь своими делами. Не в меру болтливый Стив пытался ее растолкать, выспрашивая о культуре, традициях и магии ее народа. Но Диана не нашла, что ответить. Не рассказывать же о метро или ипотеке этим людям. «Вот так традиции!» Невесело усмехнувшись, она пришла к мысли, что чем больше вспоминала жизнь в прежнем мире, тем сильнее та казалась ей какой-то далекой, ненастоящей. А этот мир манил, расплетался крыльями ветра, обвивал чудесными раздольями, и она почти хотела шагнуть ему навстречу, но все еще чувствовала некую пропасть размером с серебряный оберег, хранивший в себе загадку. Волей случая Диана столкнулась с Джьюдом Дориусом, когда проходила мимо можжевеловой рощицы, покручивая в пальцах свой медальон. Наставник сражался на мечах с тенью, с его рук то и дело срывались электрические вспышки, пробивая воображаемую цель. С каждым взрывом Диана вздрагивала. У него была потрясающая сноровка, а тело двигалось так ловко и прытко, что глаза не поспевали за выпадами. Джьют обернулся, заслышав шаги, молнии разом прекратились. Он вставил мечи в ножны и обвел Диану уничижительным взглядом. Во всей его внешности сквозила характерная для таких людей дотошность и любовь к мелочам, что подтверждало надменное выражение лица и гиеновый прищур. «Вижу, у тебя много свободного времени, если ты можешь позволить себе гулять». Диана совершила огромную ошибку, когда решила оправдываться. «Просто я пока не знаю, чем заняться». «Не знаешь?» Джьют насмешливо вскинул брови. «Будем считать, я этого не слышал». Его рука мастерски обнажила меч. Стальной наконечник очертил полукруг, просвистев в воздухе. «Для начала продемонстрируй свои умения». Он нацелил клинок на нее. «Давай, можешь нападать». Диана оторопела, коленки задрожали, почва под ногами потерялась. «Вы хотите, чтобы я сражалась с вами?» На малоприятное лицо наставника набежала тень, исказив уголки рта. «Каждый новоиспеченный маг проходит первое испытание». От Джьюда не исходило явственной угрозы, но отчего-то Диане становилось не по себе. «Или ты хочешь опорочить имя магистра, милостиво позволившего тебе остаться под этой крышей?» Диане вспомнился нечитаемый взгляд, пробирающий до костей, и безмолвное спокойствие, овладевшее ею в присутствии магистра. Рядом с ним исчезли все тревоги, и появлялось твердое ощущение безопасности, будто с тобой никогда не случится ничего плохого. Неужели он бы позволил вот так кидать в бой неопытных новичков? А главное, ради чего? «Мне сказали, что мой наставник еще не вернулся». Она сделала осторожный шаг назад. «Неужели?» Совершенно искренне поразился Джьют, вероятно, рассчитывая, что Диана поверит в его удивление. Он вонзил меч в землю и вальяжно оперся о рукоять. «Противнику своему тоже так скажешь? Или ты собираешься выбирать их, прежде чем вступить в бой? Будь на моем месте враг, он бы давно покромсал тебя на кусочки, пока ты медлишь и болтаешь попусту». Диана испуганно пошатнулась. «Что за ужас он рассказывает? Какие враги? Разве маги борются не с крахницами, которых обезвредили Алекс и Сергиус?» «Думаю, разумнее будет уточнить у старшего мага». Она решительно развернулась и, не дожидаясь ответа, ретировалась. Вероятно, это было грубым нарушением этикета, ведь наставники были выше по званию, и им полагалось подчиняться, но слишком ее смущал такой подход. И если преемник поглядывал на чужеземок с неким начальственным неодобрением, потому что, должно быть, нес ответственность за репутацию гильдии, то наставник Джьют так и норовил высмеять ее за неопытность. А может, дело в другом? Может, здесь все еще сохранились установки, что женщине не положено быть наравне с мужчиной, и поэтому он относится с пренебрежением к той, в чьих руках оказалась такая сила? Неспроста ее предупреждала Тора, с некоторыми и вправду нужно быть поосторожнее. Однако, какими бы здесь ни были порядки, она не позволит над собой измываться. Бешамель, как и обещала, заварила ей ромашковый чай и заставила съесть похлебку, чтобы набраться сил. Травяной аромат с древесными нотками успокоил, разбавив нахлобученные друг на друга мысли. Все ведь не так уж и плохо. У нее есть крыша над головой, она не голодная и окружена вполне хорошими, пусть и своеобразными людьми. Жизнь идет дальше. Эдгар занимался пересчетом закупок, и Диана поняла, что огромные старинные тома, которые постоянно мелькали в руках Бешамель, это учетные домовые книги. Что-то вроде описи или архивов мнения. Ей удалось заглянуть в несколько таких, почти все были размером со стол и толщиной в ладонь. В числе прочих ей попались гербовники и какая-то родовая книга, в которой было много имен. Но Диана ничего толком не поняла, зато она могла дать название многим вещам, что уже радовало. За время пребывания в этом мире она успела несколько раз поблагодарить себя за любовь к сказкам, мифам и истории. Конечно, спасибо стоило сказать не только себе, но ей не хотелось вспоминать прошлое. Нужно было сосредоточиться на настоящем. Несмотря на невысокий рост, старший маг нависал над подопечными грозным коршуном и напоминал скорее гранитный монумент, чем обычного человека. Диана не знала, как обращаться к нему, отчеств в этом мире явно не существовало. Краем уха она услышала, что некоторые маги называли его «преемник Эдгар», а некоторые вовсе обращались просто по имени, но все они были выше нее и по должности, и по званию. Что, если нельзя говорить так же? Ладно, была не была. Пустыми страхами дело не поможешь. Вздохнув, Диана набралась смелости и, стараясь не смотреть на страшные шрамы, проронила: «Господин Эдгар». Он не шелохнулся. «А вы не подскажете, с чего мне начать?» «Понятия не имею», — сухо ответил он, даже не подняв взгляда от записей. Меня это не касается. Будто со стенкой разговаривает. Где-то она уже видела подобное. Диана хотела спросить что-то еще, но стоило ей робко открыть рот, как Эдгар, уже забывшая докучавшей новенькой, требовательно окликнул Бешамель. «Так, здесь не сходится». «Не сходится?» Бешамель с готовностью подошла к нему. «Где же?» «Вот», — указал он гусиным пером на несколько строчек в книге. «Закупки не соответствуют расходам поместья». «Должно быть, я допустила где-то ошибку». Камеристка улыбнулась и забрала у него книги. «Хорошо, Эдгар, пересчитаю». Преемник магистра кивнул и удалился, окруженный круговоротом бесконечных забот. Диана вздохнула. «Да, ему явно не было дела до новеньких. И как она могла сравнивать его с мамой? Он же в 100 раз хуже». Она знала только одного человека с таким же врожденным безразличием ко всему. Но его уже давно не было в живых. «Сережа, ну помоги хотя бы ты!» В надежде обратилась она к демону, понимая, что на помощь беспечного Алекса рассчитывать нечего. Сергиус как был неподвижной статуей, так и остался. Лишь брови вопросительно заползли на лоб, как будто он не ожидал подобной дерзости в свой адрес. «Может, ты подскажешь, с чего мне начинать развивать свой дар?» Демон пожал плечами. «Я уже изначально родился таким. У меня нет особых знаний и советов на этот счет». «Понятно», — протянула Диана его удаляющейся спине. «Час от часу не легче. Какие все злые. Интересно, с Дариной он так же грубо разговаривает?» «Тоже мне. Взяли на себя ответственность», — гневно подумала она. «Каэлестис», — вдруг позвал старший маг, — «ты должен нести взнос до конца месяца. За тобой висит долг». «Преемник», — опешил Алекс, — «неужели нельзя как-то помягче с бедным сиротинкой?» «Меня это не волнует», — сказал тот, сверкнув льдистыми глазами. «Уверен, ты осведомлен, что случается с должниками. Так что поторопись». Кто-то с дальних концов посмеялся. Алекс от возмущения побагровел. «А что с ними случается?» Тихо полюбопытствовала Диана, как только суровый преемник оставил их. «Старшие обычно отправляют должников заниматься хозяйственными работами по благоустройству гильдии», — объяснил Алекс, — «а иногда вообще отправляют в деревни помогать жителям». «И что в этом плохого?» «Шутишь!» — воскликнул он. «Чтобы наемный маг зарабатывал себе на жизнь мытьем посуды или полов? Это же позор! Зачем вообще тогда нужна магия?» «А по-моему, ты преувеличиваешь», — справедливо заметила Диана. «В этом же нет ничего страшного». «Ты ничего не понимаешь», — отмахнулся Алекс. «Каждый гораст там, где гораст». Диана рассмеялась впервые за этот насыщенный день. «Ты, наверное, хотел сказать, где родился, там и пригодился?» «Чего?» — не понял он. «Так говорят в моем мире». «Глупые у вас поговорки». «Да». Как-то так и пронеслась неделя. Сумасшедшая, непонятно, интересно. Каждый день становился насыщеннее предыдущего, и Диана все больше оживала, заполняя ноющую пустоту новым, познавательным, жизнеутверждающим. Первым делом она добралась до склада и, наконец, сменила свой нелепый джинсовый сарафан на местные одежды. Оказалось, в подвалах гильдии хранилось много оружия и необходимых вещей, которые маги могли либо взять в аренду, либо выкупить. Помимо снаряжения в запасах, можно было отыскать несколько платьев, а к ним – плащи, верхние и нижние юбки, рубашки, панталоны с чулками, атласные повязки. Смотрелось это очень красиво и завораживающе. Каждый предмет одежды сам по себе являлся произведением искусства, но смущал лишь один вопрос – как все это носить. К счастью, Бешамель и в этой беде не оставила Диану и помогла приодеться. Диана уже прочувствовала все тяготы этого мира. Чулки норовили соскользнуть, панталоны были жутко неудобными, в рубашках она путалась, а юбки стягивали и путались, хоть и были длиной чуть ниже колен. Но, невзирая на сложности, готическое платье придало ее облику изящество и требуемый для инквизитора вид. По наставлению камеристки, Диана обзавелась парой таких нарядов и всем, что прилагалось к ним. Легкой рубахой, свободными штанами с широким расписным поясом, дорожным плащом, ботинками и серебряной кирасой с наплечниками. В последнем элементе одежды Диана вообще не разбиралась, видела только на картинках когда-то давно и всякий раз мечтала примерить на себя. Вот и примерила. Дарину и Сережу ей удавалось видеть нечасто. Демон что-то хмуро объяснял новоиспеченной целительнице, скупясь на слова и эмоции. Дарина же понятливо кивала. «Интересно, а этот где ночует? В сарае?» — мимолетно подумалась Диане. «Ну и мир им достался. И каково же подруге разговаривать с черствым демоном? Наверняка он не достает ее глупыми вопросами». Диана почему-то побаивалась его таинственной замкнутости и удивлялась, как такой общительный и открытый Алекс мог дружить с Сергиусом. Нет, тот не был чересчур молчалив, однако, не желая ощутить на себе хладнокровный нрав, она старалась особо не пересекаться с ним. Хотя, следует отметить, вывести Сергиуса из себя еще никому не удавалось, даже болтливому Стиву. С подругой Диана и вовсе пересекалась лишь в комнате перед сном. Обе они добирались до кровати и просто падали без сил. В один из таких вечеров она невольно отметила невероятное преображение Дарины. Русые волосы завивались, плечи расправились, осанка стала уверенной. Грациозности придавало суконное платье темно-алого цвета с длинными юбками и накинутая поверх него целительская накидка. Вот теперь точно героиня романтической баллады. Бешамель в свободное время знакомила Диану с поместьем и двором. За зданием гильдии располагались деревянные пристройки с оградами. Там были амбар, теплица, в которой выращивали травы определенных сортов, сарай и даже конюшня. Хотя «конюшня» — это слишком громкое слово для полузаброшенного помещения. Так, три стойла, копны сена по углам и характерный конный запах. У гильдии имелось три лошади, да и те преемника и наставников. Лошадь разрешалось брать только по особому делу. В остальных же случаях, при необходимости, маг сам должен был купить себе кобылу либо арендовать в городской конюшне. Лошадь преемника, Зетта, была под стать его образу. Вороной масти, грозная, величественная и гордая. Была еще гнедая кобыла Лоренция, очень дружелюбная и забавная. Диана кормила ее яблоками, и лошадь с благодарностью фыркала, облизывая ее ладони. Зета же в ее сторону даже не смотрела, что было неудивительно. Третий денник пустовал. Это было место лошади ее наставника, свободы. От пристроек разбредался можжевеловый сад, где ее спугнул наставник Джьют в первый день. За рощицей проглядывало поле, а дальше, по ту сторону петляющих холмов, за лесом был город. Диане страшно хотелось побывать там и поглядеть на местных жителей, ярмарки и площади. Но Бешамель сказала, что пока не закончится наказание ее напарника, ей нельзя покидать пределы безопасной территории в одиночку. Да и рано было думать о внешнем мире. Ей бы для начала этот маленький кусочек освоить. Чем она и занималась всю неделю. И как-то незаметно подкрался день, когда должен был вернуться наставник. Признаться, Диана совсем не думала о нем все это время. А сегодняшний ночной кошмар и вовсе выбил ее из колеи, потому она только и делала, что пыталась весь день избавиться от неприятного наваждения, посеянного беспочвенным страхом. Что это за темный силуэт в стальной маске? И почему тянул руки к ней? Время близилось к позднему вечеру, а наставник так и не появился. В гильдии становилось значительно тише. Главный зал почти опустел, осталось лишь 2-3 мага, сосредоточившихся на своих делах. Диана накинула плащ на плечи и последовала во двор. В сиреневых сумерках природа постепенно теряла свои краски, мрачное поместье сливалось с прозрачным маревом рощицы. Все же интересно, какой он, этот наставник, северин. Наверняка зрелый, а то и пожилой колдун. Диана заметила, что старшими магами были люди, прожженные жизнью и временем, стершим из их цепких взглядов прежние искры, поэтому была уверена, что он будет точно не моложе Джьюда и преемника Эдгара. Она вдруг испуганно замерла, представив, что ее наставник окажется таким же злым и требовательным. Сердце тревожно заколотилось. А что, если он начнет унижать ее за то, что она ничего не умеет? Нет. Тогда бы Тора и Биша не пристроили ее под крыло именно этого наставника. Невесело вздыхая, Диана брела по вечернему полю, кутаясь в шерстяной плащ. Небо уже затянулось темными облаками, выталкивая алую завесу к горизонту. Стрекотали сверчки, далекий деревенский смог тянулся из-за холмов и щекотал нос прохладной горечью. Проходя мимо конюшни, Диана вдруг заметила две фигуры. В одной бесспорно угадывался суровый старший маг. Его бы Диана узнала и в кромешной тьме. А вот второго она раньше не встречала. Поддавшись неуместному любопытству, она замедлилась. Сама по себе картина казалась удивительной. Оба мага сидели на ступенях, ведущих в одну из пристроек, и просто разговаривали, словно старые друзья. Диана никогда бы не смогла представить жуткого непреклонного Эдгара, держащимся с кем-то так расслабленно. На ее памяти он всегда походил на бездушную тень. Незнакомец внимательно слушал, изредка зарывая пальцы в свои лунные волосы, струившиеся до пояса. По их лицам можно было понять, что обсуждают они что-то серьезное. Получается, если старший маг так спокойно и непринужденно разговаривает с ним, это и есть тот самый наставник Северин. Вот так встреча. Диана настолько забылась, что неосознанно шагнула вперед, и под ее ногой хрустнула ветка. Маги прервали разговор и обратили внимание в ее сторону. Она неловко попятилась, рассчитывая убраться с их глаз, но остаться незамеченной не вышло. Эдгар выпрямился, кивнул наставнику и направился в гильдию, полностью игнорируя существование Дианы. Она стушевалась, но все же решила, что правильным будет не сбегать, поэтому приблизилась к конюшне. Краем глаза она заметила, что третий денник больше не пустовал. «Свобода! Интересное имя!» «Ну, здравствуй!» Мягкий живой голос развеял скованность. «Добрый вечер!» Вежливо кивнула Диана. Она уже успела привыкнуть, что все маги здесь были совершенно не похожи на прежних знакомых, с кем ей доводилось общаться в своем мире. И все равно удивление сдержать не смогла. По мере приближения все четче вырисовывались черты наставника. Она отметила благородный, преисполненный неторопливой величавости облик, прямую осанку, уверенный взгляд чистых голубых глаз, сияющих в темноте, и длинные лунные волосы. «Такой молодой!» — поразилась она, а уже опытный наставник, который несет ответственность за воспитанника. Хотя было в его лице что-то другое, но Диана никак не могла понять, что именно выдавала его взрослость. Мудрость во взгляде. «Значит, ты и есть новенькая из другого мира со способностью инквизитора?» Он встал, отряхнув подол дорожного плаща, и протянул ей руку, предварительно сняв кожаную перчатку. Из-под лунных прядей сверкнули серьги-кресты, а за спиной виднелись ножны с мечами. «Меня зовут Юстин Северин. Я буду твоим наставником. Можешь звать меня по имени и, желательно, не на «вы». Все эти формальности ни к чему». «Хорошо». Она с готовностью ответила на рукопожатие. Его ладонь оказалась холодной. «А я Диана». «Очень рад с тобой познакомиться». «И я тоже». «Это правда». Диана почувствовала, что теперь сможет, наконец, направить свою энергию на изучение дара. Ей просто необходим был проводник, который направит ее на верный путь. «Отправимся на взгорье». Юстин указал на холмистую гряду и пропустил ее вперед. Диана кивнула, на душе стало легче.